Глава 61. Кровь и мозги забрызгали стену позади него. Я закричал и выбежал из комнаты, вниз по лестнице, за дверь, мимо Тедди и вниз по склону. Я бежал всю дорогу до Ренфилда, и все это за одну секунду. Потом Лиз меня обняла. «Спокойно, малыш, спокойно». Я ударил ее кулаком в живот и услышал, как она удивленно выдохнула. Потом меня развернуло, и мне заломили руку за спину. Это было больно, до безумия, и я опять закричал. Внезапно ноги меня больше не держали. Она выбила их прямо из-под меня, и я упал на колени, крича изо всех сил, с рукой, вывернутой так высоко, что мое запястье касалось лопатки. «Заткнись!» Ее голос, скорее рык, был у меня в ухе. Это была та самая женщина, которая когда-то играла со мной в машинке, и мы оба стояли на коленях, пока мама на кухне помешивала соус для спагетти, слушая старые песни на Пандоре. «Прекрати визжать, и я тебя отпущу». Я так и сделал, и она меня отпустила. Теперь я стоял на четвереньках, уставившись на ковер, и весь дрожал. «Вставай, Джейми!» Мне это удалось, но я продолжал смотреть на ковер. Мне не хотелось смотреть на толстяка без макушки. «Он здесь?» Я уставился на ковер и ничего не сказал. Волосы лезли мне в глаза, мое плечо пульсировало. «Он здесь? Оглянись вокруг!» Я поднял голову и услышал, как скрипнула шея. Вместо того, чтобы смотреть прямо на Марсдена, хотя я все еще мог его видеть, он был слишком большим, чтобы быть незаметным, я посмотрел на стол рядом с его кроватью. На нем стояла груда пузырьков с таблетками. Еще там был толстый сэндвич и бутылка родниковой воды. «Он здесь?» — она хлопнула меня по затылку. Я оглядел комнату. В ней не было никого, кроме нас и трупа толстяка. Теперь я видел двух мужчин, убитых выстрелами в голову. Террио был плох, но, по крайней мере, мне не пришлось смотреть, как он умирает. «Нет», — ответил я. «Почему нет? Почему его здесь нет?» В ее голосе звучало отчаяние. Я не мог четко думать тогда. Я был чертовски напуган. Только позже, прокручивая в голове те бесконечные 5 минут в комнате Марсдена, я понял, что она сомневается во всем. Несмотря на Реджеса Томаса и его книгу, несмотря на бомбу в супермаркете, она боялась, что я вообще не могу видеть мертвых людей. А она убила единственного человека, который знал, где находится тайник с таблетками. «Я не знаю. Я никогда не был там, где кто-то умер. Может быть, это займет какое-то время. Я не знаю, Лиз». «Ладно», — сказала она. «Мы подождем. «Только не здесь, ладно? Пожалуйста, Лиз, не в том месте, где я должен все время видеть труп. Тогда в коридоре. Если я отпущу тебя, ты будешь вести себя хорошо?» «Да». «Не предпримешь попытку к бегству?» «Нет». «Даже не пробуй. Мне бы не хотелось стрелять тебя в ногу. Это был бы конец твоей теннисной карьеры. Отступай». Я попятился, и она попятилась вместе со мной, чтобы блокировать, если я попытаюсь сбежать. Когда мы оказались в коридоре, она велела мне еще раз осмотреться. Я это сделал. Марсдена там не было. Я сказал ей об этом. «Чёрт». И после... «Ты ведь видел сэндвич, не так ли?» Я кивнул. Сэндвич и бутылка воды для человека, прикованного к своей огромной кровати, связанного по рукам и ногам. «Он любил пожрать», — сказала Лиз. «Я как-то обедала с ним в ресторане. Ему следовало бы принести лопату вместо вилки и ложки. Настоящая свинья». «Почему ты оставила ему сэндвич, который он не мог съесть?» «Я хотела, чтобы он постоянно на него смотрел, вот почему. Просто лежал и смотрел. Весь день, пока я ездила за тобой и везла сюда. И поверь, выстрел в голову — это то, чего он заслуживал. Ты хоть представляешь, сколько людей он убил своим счастливым ядом? А кто ему помогал?» — подумал я, но, конечно же, ничего не сказал. «Как ты думаешь, сколько бы он еще прожил? 2 года? 5? Я была в его туалете, Джейми. У него сиденье для унитаза двойной ширины». Она издала звук нечто среднее между смехом и фырканьем от отвращения. «Ладно, давай подойдем к балкону. Посмотрим, нет ли его в большой комнате. Только не спеши». Я и не мог идти быстро, даже если бы захотел, потому что мои бедра дрожали, а колени были как желе. «Знаешь, откуда у меня код от ворот?» «От УПС, доставщика Марсдена. У парня адская зависимость от кокаина. Я могла спать с его женой сколько и когда захочу, и он всегда был рад мне помочь, только бы я продолжала снабжать его этой дрянью. Код от дома я получила от Тедди». «Перед тем, как его убило». «А что еще мне оставалось делать?» «Как будто я был самым тупым ребенком в классе. Он мог меня опознать?» «Я тоже могу», — подумал я, и это вернуло меня к мысли, кому этот парень, я, мог бы свистнуть. Мне, видимо, придется это сделать, хотя очень уж не хотелось. Потому что это может не сработать. Да, но не только. Потрите волшебную лампу и вызовите джина, и это пойдет вам на пользу. Потрите ее и вызовите демона, мертвый свет. И только Бог может знать, что произойдет. Но я не Бог. Мы добрались до балкона с низкими перилами. Я оглянулся. Он там, внизу? Нет. Пистолет ткнул меня в поясницу. «Ты лжешь?» «Нет!» Она тяжело вздохнула. «Так не должно быть». «Я не знаю, как это должно происходить, Лис. Как я понимаю, он может быть снаружи и разговаривать с...» Я заткнулся. Она взяла меня за плечо и развернула. Теперь вся верхняя губа у нее была в крови. Должно быть, стресс был очень сильным, но она улыбалась. «Ты видел Тедди?» Я опустил глаза, что было достаточным ответом. «Ах ты хитрый лис!» Она даже рассмеялась. «Мы выйдем и посмотрим, если Марсден здесь не появится. Но пока давай немного подождем. Мы можем себе это позволить. Его последняя шлюха навещает своих родственников на Ямайке или Барбадосе, или где-то там еще, где растут пальмы. И у него не должно быть компании в течение недели. В эти дни он вершит все свои дела по телефону. Он просто лежал там, когда я вошла, и смотрел по телевизору шоу Джона Лоу. Господи, жаль, что на нем не было пижамы, понимаешь?» Я промолчал. «Он сказал мне, что никаких таблеток нет, но я видела по его лицу, что он лжет. Поэтому я привязала его, а затем немного порезала. Подумала, что это может развязать ему язык. И знаешь, что он сделал?» Он посмеялся надо мной, сказал, что да, хорошо, есть окси много, но он никогда не скажет мне, где они лежат. «С какой стати?» — спросил он. «Ты ведь все равно меня убьешь». Вот тогда-то Пенни и упал. Не могла поверить, что не подумала об этом раньше. «Мой ступидо!» — она ударила себя по голове рукой, держащей пистолет. «Я», — сказал я, — «я был тем упавшим Пенни». «Да, конечно. Поэтому я оставила ему сэндвич и бутылку воды, чтобы он мог лежать и любоваться. Поехала в Нью-Йорк, забрала тебя, и мы поехали обратно. И никто нас не остановил. И вот мы здесь. Так где же он, черт возьми?» «Вот», — сказал я. «Что? Где?» Я указал. Она обернулась и, конечно же, ничего не увидела, но я мог видеть за нас обоих. Дональд Марсден, также известный как Большой Донни, стоял в дверях своей библиотеки. На нем не было ничего, кроме боксерских трусов. Макушки почти не было, а плечи были залиты кровью. Но он смотрел на меня тем глазом, который Лис не выбила в гневе и разочаровании. Я неуверенно протянул к нему руку. В ответ он поднял одну из своих».